а хотелось бы узнать именно последнее. Что же я такое? Тук-тук-тук, в дверь постучались. Она медленно открывается, и, Макфим, ему едва удается ее оттолкнуть, и мелкий карапуз протискивается через щель, едва не вваливается. Мой друг, Плевит, мама сказала, что тебя мазно навестить. Она меня плевила. Я во все лицо заулыбался. Ха-ха-ха, друг, мой лучший друг, как я рад, он пришел меня навестить. Плевит, я спрыгнул с кровати, будес мандалинку. О, тивай, шладкая, конечно. Он откусил мандаринку, схватился за горло, упал и умер, обливаясь слюнями. Хы-хы-хы, но это еще не все. О, другой Максим, только сокращенный. Макс, папин друг, он зашел с пакетом. Ко мне сначала зашел Максим, а потом Макс. Про меня не забыли, у меня есть друзья. Привет, сказал он с большим акцентом. Я принести презент, гостиница, шоколад, ао, шоколадки. Правда мне нельзя, но мы же никому не скажем, верно? Тем более Максим половину сожрет. Он, кстати, уже пришел в себя и полез в пакет. Нифига себя, как ты дела? Спросил Шатен. Нормально, а это я не знал с чего подступить. Можете мне помочь? Помочь? Он соображал, что значит это слово. Ох, похоже, хрен его о чем попросишь. А мне надо. Мне срочно надо. Хм, так, ладно, я умный мальчик, придумал. I need a help. Помощь. Макс вскинул брови и как-то странно на меня посмотрел. Пользователь, могу включить субтитры снизу. Нет, ты, помощник в развитии моей силы, а не вся моя сила. Я не должен всегда на тебя полагаться. Я должен учиться и практиковаться сам. Кем я буду, если начну всегда полагаться на других? Принял. Выдыхаю. Так, чё там? Можете ли вы телепортироваться ко мне домой? Can you teleport my home to your home? Yes, my room, моя комната. Чтобы взять я посмотрел на свои маленькие пальчики, пытаясь вспомнить слова. Take так, вот тут помогай. Яйцо, ек. Подушка, пиллов, ек. Закивал я, ек under pillow. Yes, yes, ek. Плинести надо, угу. Уверенный своим успехом я посмотрел на Макса, и тот стоял в таком шоке, с таким открытым ртом, будто увидел годовалого ребенка профессора, а не, а, стоп, ну да, в хатхе фуцк, пробормотал он, бро, you are a near sold, о, новые слова, what the fuck, я вскинул ручки, what the fuck, Максим резко высунул голову из пакета и тоже поднял ручонки, Шатен испуганно заозирался, глядя то на меня, то на другого малыша, ох, но фуцк, фуцк, он схватился за голову, фак, я изучал новые слова, нидга, Максим не отставал, но, Шатен бросился затыкать наши рты, но развеселившихся детей было не остановить, а яйцо он мне, кстати, попозже принес, спер ключи у бати и телепортировался, оказывается, во всех домах стоит защита от несанкционированного простого телепорта, а как, Рой, чуть не погибла, советую тут же начать питать, фху-ух, не-не-не, яичко, не умрешь, интересно же, что там вылупится, Рой, а моя энергия влияет на развитие яйца, естественно, ох ё, примерно в то же время, Альберт шел по коридору, хмурый и серьезный, он, как врач, давал клятву защищать и лечить всех пациентов, но кто ж знал, что порой для защиты придется и врать, он подходит к палате Кайзера-старшего и прислушивается, ага, два мужских голоса, говорят на английском, это хорошо, английский, родной язык Альберта, он стучит и заходит, в палате было двое, Марк и его друг Макс, последний, кстати, герой Египта, Ивана как, хороший археолог с познаниями в пирамидах, а еще лучший друг Марка, до этого они о чем-то активно болтали, но стоило появиться доктору, как подозрительно замолчали, да тут все понятно, господа, кивнул Альберт, переходя на английский, Марк, полагаю, ваш друг в курсе того, о чем не знает жена, про что вы, нахмурился он, ой да ладно, не начинайте, о вашем сыне, просто скажите, это упростит задачу, он сел на стул, что он перерожденный, друзья переглянулись, да, в курсе, вздохнул отец, а вы-то откуда знаете, это моя работа, как бы он задрал бровь у вас, год наблюдений у меня, статистические данные и опыт, и все говорит об одном, Михаил, перерожденная сущность, ну а если правильнее, унаследовавшая, отец покачал головой, Макс нахмурился, ситуация становилась серьезнее, Марк крайне не хотел, чтобы эта информация распространялась, кто еще знает, спросил отец, император, Анна, ее я отправил сдавать кровь на имитопрогнозис, вернется через полчаса, Что это? Не знаю, на ходу выдумал, пожал он плечами, я смекнул, что ей не рассказали, и из мужской солидарности сначала решил прийти к вам. Но даже если ей не рассказывать, господа, для нас работы не убавляется, он нахмурился и серьезно на всех посмотрел, мы должны выяснить, кто такой Михаил, от кого и что он унаследовал. Мужчины переглянулись. Повисла напряженная тишина. Вам-то это с какой целью? Последнее, что спросил отец. Потому что, брат, вдруг, в диалог влез Макс, история показывает, что не все могут сопротивляться унаследованной воле. А с учетом, как быстро развивается Михаил, он уставился в стену, за которой была палата малыша, если он унаследует и не подавит волю кого-то наподобие герцога обжорства или безымянного, мы все в большой беде. Поэтому, господа, давайте выяснять. Доктор хлопнул в ладоши, рассказывайте. Кто что знает, может ваш Михаил, это хах, хочет нас всех убить и сожрать? Друзья переглянулись. Доктор перестал улыбаться. На самом деле, у Марка был еще один факт, который ни никому впоследствии не рассказал. Его знала только Анна. И возможно, это очень, очень сыграло роль в том, каким растет малыш Михаил. Но о нем никому не стоит знать. Даже Альберту, который с этого дня начал помогать Мишке восстанавливать его прошлое. За неделю до этого, женщина мирно сидела на кресле и, под треск камина, смотрела на амулет, большой, янтарный, сделанный в форме когтя. Настоящее искусство, настоящая магия, и на нем появилась одна большая трещина. В доме пахло травами, озоном, ну и парфюмом, женщина любила дорогой парфюм, да и сама делала, хобби такое. Входная дверь открывается. Женщине даже не надо было поворачиваться, чтобы узнать, кто там. Весь лес, где она живет, ее территория, и она полностью властна над ней. Это был большой, пушистый черный кот, а пришел он, потому что его вызвали. «Госпожа, я это как это сказать-то?» — гундел кот. «Полтора года», — тихо произнесла она, — «ты не можешь справиться уже полтора года». Кот сглотнул. «Плохо, очень. Ее тишина...» Это очень хреновый знак. Я дала тебе силу телепортации. Убрала потребность в голоде. Постоянно подпитываю твое ядро. И у тебя была всего одна задача. Вздохнула она. Одна. Дегенерат. Задача. Заорала она, резко вскакивая. Кот попятился, но каждый шаг назад воплощался в реальность как два вперед. Все. Ловушка. И за полтора года ты не принес мне ни одной зацепки, куда они сбежали. Лишь одна ее аура раскидывала всю мебель на пути. Полтора года. Госпожа, но они ведь как тут сказать прячутся. Она вытянула руку, и кота дернула за сами кости. Ему показалось, что их выдирают из тела, и чтобы не помереть, он напряг мышцы и просто полетел в сторону руки, как тряпичная кукла. Женщина хватает его за шкирку и смотрит в глаза. Кот поджимается и сглатывает. И теперь, пока ты жрешь из чужих холодильников, ломается один из амулетов. Ты, кошак, хоть представляешь, что должно произойти, чтобы он просто не выдержал. Что-то п плохое и т.ц. Она откинула кошака и вышла в открытую дверь. Вечно все нужно делать самой. Ведьма апокалипсиса вышла на поиски. Глава 22. Операция «Скрытный тугосея» начинается. Ночь, время коварства и шалостей. И сворованных телефонов. Поэтому, перетерпев сон, я дождался глубокой ночи и пошел исполнять план. Я получу знания и стану сильнее. Вперед, к победе. Карапузы станут свободны от оков слабости. Я спрыгнул с кроватки, снял тапочки и надел носочки. Ножкам прохладно, конечно, к холоду адаптации пока нет, но ничего, дело важнее. Шаг стал тише. Тихо открываю дверь. Хе-хе. Ну, погнали. С ехидной детской рожей я выхожу в коридор. К отцу идти не буду. Сон у него стал чуткий после первого нападения. Макса уже выписали, у него всего лишь было кровоизлияние в мозг. В принципе, ничего не повредилось. Быстро оклемался. К нему, естественно, тоже не идем. Увы, не поможет. Ни он, ни кто-либо другой. Поэтому я и ждал полночи. Когда уставшие медсестры останутся на ночную и пойдут спать. О, а я знаю, где они спят. Рой, выведи примерную карту и путь до процедурки. Там кровати стоят, и они на них дрыхнут. Я все знаю. Они филонят. Шорк-шорк-шорк. Я шоркал по коридору. Камеры меня прекрасно видят. Конечно. Но к тому моменту, как я сделаю все свои дела, мне уже и предъявить нечего будет. Ну вышел из комнаты, да, ну поковырялся в телефоне, не украл же. По поводу рогатой маски, которую я стащил, кстати, мне ничего не сказали. Ну там и не до этого, Владельца особняка посадили, маску просто забрали. Эх, так бы ей накрылся. Хотя погоди, я чё, дурак, я же буквально тут один карапуз. Я подхожу к процедурке. Ага, скотины, храпите. Уже отсюда слышу. И дверь, естественно, открыта, чтобы слышать, как орут пациенты. Я это все знаю. Я здесь уже больше недели, я наблюдал и запоминал. Мне ужасно стрёмно, что я был таким слабым. Я хочу развития. И я, черт возьми, буду брать любую возможность. Я протискиваюсь в приоткрытую дверь. Ага, одна медсестра спит, второй нет. Тем более, тут нет даже камер. Ха-ха, ну что за везение. Я подхожу к кушетке и вижу телефон. Тянусь, беру. Пароль. Ну что за невезение. Так, хмурюсь, этого в планах не было. Так, ладно. Тут либо пароль, либо отпечаток пальца. Я аккуратно беру палец медсестры и прикладываю к сенсору. Палец неверен. Да как нафиг неверен? Вы смеетесь, что за дебильная рука? Почему пальцев 10 мне как нужно и то поймать? Так, Михаил, думай логически. Вот ты держишь телефон, и самый удобный для разблокировки большой, неверен. Нет, уверен, что большой. Это же логика. Большой, лучший палец. Значит, медсестра левша, разблокирована. Ха. «Ха-ха, ну как же ты хорош собой», — хмыкнул я, глядя в зеркало и поправляя волосы. Волос не было, так что просто погладил лысину. «Ладно, дальше. Я открываю браузер. Какой нафиг Wild Persis? Какая корзина на 30 тысяч? Что это? Какой-то кожаный набор с плетками и ремнями. Она воительница? Да вроде не похожа. Ладно, открываю браузер. Так, Рой, а вот сейчас не подведи. Запоминай все. Читать будем потом». Сейчас просто листаем, есть, начинаю вводить всякий бред, наподобие, топ-10 заклинаний для начинающего мага, и начинаю шерстить, шерстю, шерстю, читаю, ищу и, в какой-то момент понимаю, что заклинаний в открытом доступе собственно-то и нет, не, возможно, какие-то способы их отыскать и есть, но сколько бы я ни пытался, это оказалось просто нереально, нужно платить, и в это в лучшем случае, в основном же, только покупка или аренда физических носителей, свитки там, книги. Так вот почему все мне вечно трындят научим, научим. Да потому что передать знания, фактически, можно только вживую и лично. ГРРР, бред, я заполучу магию любой ценой, но бесплатно. Так, заклинания мы не отыщем, времени мало, как прогрессировать. Я нахмурился, думай, карапуз, думай, тебе годик. А ты едва с культистом расправился, жалкий карапуз, ничтожный, только и можешь что кулачком ма, дошло, о, не могу развивать магию, буду развивать основу под нее, помню как искал в интернете способы развития карапузов, и это мне очень помогло, я буквально карапузье божество, сверхмладенец, ну так почему бы и не поискать способы магического развития ребенка, база то должна быть в открытом доступе, созависимость ядра и тела. Влияние стресса на магический потенциал, тренировки воображения для детей, подготовка к магическим неудачам, борьба с депрессией после провала в изучении магии, как бороться с желанием отдать ребенка в детдом. Я нахмурился. Так, куда-то уже не туда пошло все. В целом, хвала 5G интернету, листал я быстро. Две книги и пару десятков статей поглотил. Ничего не запомнил, естественно, но Рой-то здесь, хе-хе, прокачка моя прокачка, я рожден, чтобы фигачить, жестко, Люд, опять дрыхнешь, слышу голос позади и шаги, замираю, ой, ой, плохо, я быстро смахиваю вкладки и кидаю телефон на кровать, разворачиваюсь, поздно, тень уже здесь, она вот-вот зайдет в процедурку, а это хреново, очень, я планировал еще так захаживать, но если меня спалят сейчас, то наверняка что-то придумают и все перекроют. Нельзя палиться, от этого зависит мой прогресс, а от прогресса будущее, нельзя, так, думай, я смогу, должно получаться, раз, два, раз, начинаю дышать коротко и часто, чувствую, как разгоняется кровь, ускоряется сердцебиение, слышу удары в висках и жар, поднимающийся в груди, челюсть сжимается, вены набухают, мышцы начинают поднывать, смогу, смогу, смогу, смогу, да вс я смогу. И как только я вижу ногу, заходящую в комнату, а-а-а, я рябищем, неестественным выкриком, я пускаю волну нестабильной энергии. Вы вошли в состояние эгергопсихоза. Начинается отсчет до смерти. Свет вокруг замерцал, и вошедшая женщина резко зажмурилась, схватилась за голову и не успела меня увидеть. Вперед, получив силу, которая и не снилась моему отцу, Я снова пролетаю с огромной скоростью благодаря Ростику, прямо между ног медсестры. Что-то внутри потребовало посмотреть в этот момент наверх, но я не понял зачем, и просто выскочил дальше. Заворачиваю, бегу по коридору. Вот эта скорость, вот это адреналин. Воздух обдувает кожу, улыбка лезет на лицо. Двигаясь куда быстрее, чем способен, я ощущал настоящую свободу. Сила, скорость, это безумие, это мощь. Ох, как же мне нравится это сочетание. Я без проблем допрыгиваю до ручки, открываю дверь и прячусь в своей палате. Пим, пам, вот и все. Ха-ха, выдыхаю синее испарение. Энергопсихоз утихает. ММ, тут же жмурюсь от накатившей боли. Лой, анализ. Повреждения незначительные. Восстановитесь к концу следующего дня. И все. Погоди, погоди, хмурюсь, то есть ты хочешь сказать, что я могу вот так просто входить в состояние, которое увеличивает мою силу почти в 3 раза, вот прям просто, исключая, что вы гарантированно умрете через 2 минуты, ну пока закроем на это глаза, тогда да, вы на такое отныне способны, первый уровень адаптации позволяет вам вернуться в обычное состояние, второй, не терять рассудок, но все же не советую. Да как не советую, в 3 раза увеличиваются мои показатели. В 3. Это Лаз 2. Считаю на пальчиках. Тли. Тя. Тли. А если научусь регенерации, смогу отсрочить смерть? Не рекомендует он. Тю-ю. Склонитесь, психопаты. Пришел король энергопсихоза. Я раскрою потенциал моего тела. И начну с книжек. Наконец пришло время поглощать знания дальше. Первую, почему-то, я прочитал про детдом. Не знаю почему. Там про то, как родители решают отдать ребенка в детдом и бросить его и оставить одного в одиночестве в темном и холодном месте и просто уйти и... Бррррр, страшно, не хочу дальше читать. Книга жанра хоррор. Без шуток, мне ночью кошмары снились, как меня сдали в детдом и больше не любит. Первые несколько часов даже грустил. Ужасная участь. А вот следующая уже сразу в яблочко. Созависимость ядра и тела. Вот вы знали, что ядро и тело зависимы. Да-да-да, это чистая правда. От ядра идет энергосистема, типа кровеносной, и она переплетается со всем остальным. То есть энергия не просто пук-пук с Ренькой дает магию. Нет, это ну прям физиология. Ну типа прям по законам работает. Во как, именно так психоз и дает силу. Кстати, срываются лимиты ядра, и оно вливает все в тело через энергосистему, которая подключена ко всему. Блин, а знать внутрянку штуки, которой пользуешься, оказывается интересно. Типа теперь понятно, почему психоз работает именно так. Я становлюсь умным. К сожалению, в книге была лишь база. Как сделать из младенца гориллу? 0 слов. Плохой учебник. ХМ. Но все же, ХМ-ММ. Хмурюсь, глядя на пасмурные тучи. Чем дальше я читал, тем больше закрадывалась одна идейка. Ну ядро у меня как у 5-летнего, так, тело тоже, так, но что если, ммм, что если начать качаться и тут же медитировать? Поглощаемая энергия будет проникать в уставшие мышцы и оседать там лучше. А так как тело и ядро связано, то вдруг я смогу качать одно через другое. Рой, что думаешь, надо пробовать. Я аж брови вскинул, он впервые меня поддержал. Хотя, конечно, ему плевать, но слова подобрал ободряющие. Тогда вперед, на путь сверхчеловека. Я спрыгнул с кровати, сделал разминку, которую видел по телеку и упал на пол. Глубоко вдохнул, принял упор лежа, сконцентрировался. Раз, отжимаемся. Уй-уй-уй, опускаюсь, поднимаюсь. Ручки затряслись, глаза ща вылезут. Вся концентрация сбилась к чертям. Гррррр, еще раз, вдох, медитация. Раз-два, уй-уй-уй-уй-уй. Отжаться удалось, втянуть энергию, нет, пилить, падаю на лицо, нет, вообще ни в какую, мне тупо не хватает сил, чтобы делать все сразу. Рой, для физического труда требуется нейромышечная связь, ваша напрягается слишком сильно, и нервная система не может подключиться к энергетической. Да я и так понял, делать-то что, не ведаю, закатываю глаза, так, надо что-то думать, я не хочу бояться вонючих культистов и бежать от них поджав хвост как собака, я же говорил, я буду качаться, если не могу так, значит придумаю иначе, мой прогресс неостановим. Примерно в то же время, Альберт все подготовил, больница в городе Н, конечно, хорошая, но лучшего оборудования там нет, например, измеритель регенерации тела, пришлось заказывать. Название у города, кстати, странное, прям так и называется, город Н, что-то из литературы, иностранцу не понять. Ну ладно, вернемся к оборудованию, Сегодня оно наконец пришло. Теперь пора ставить над Михаэлем эксперименты и надеяться, что он не из тех перерождений, которые уничтожат человечество, ибо их, к сожалению, было как-то многовато. Михаэль же не хочет уничтожать мир, да ведь, ну вот и пора выяснить. Но планы изменились, когда он увидел Тихонова, полицейского, занятого делом общества каннибалов. Альберт Тейлор, он увидел врача в очках, идущего к палате Михаэля. Он самый. Пройдемте, Альберт напрягся. Тихонов опасен, у него огромное влияние и, если захочет, он сможет вставить палки в колеса. Хотя, казалось бы, обычный лейтенант. Блин, император же просил без лишней шумихи. Тихонова тихо убрать не получится, черт, цыкнул Альберт. Без лишних слов они прошли в пустующий кабинет. Тихонов достал диктофон и сел за стол. В чем провинился, лейтенант? Улыбнулся Альберт. Ни в чем, доктор. Просто хочу задать пару вопросов по поводу объекта нашей работы. Михаэля, присаживайтесь. Постою. Какого рода вопросы? Резко и быстро отвечал он. Любого, какой понадобится следствию. Конкретно сейчас, нужны данные ваших наблюдений за Михаэлем в период с 3 месяцев по 4 его жизни. Альберт внимательно посмотрел на лейтенанта. Плохи дела, он уже залез и в те данные. Не полностью, раз спрашивает, но как минимум знает, что Альберт и Михаэль плотно связаны. Откуда такие познания? Я думал, эти данные под секретом, хмыкнул Альберт. Когда много кому помогаешь, доктор, тебе желают помощь в ответ, а я помогаю людям, городу, стране. На лице лейтенанта не было эмоций. И нарушаете закон, получая то, что засекречено. Я, нет, я лишь попросил информацию. Ее дали, пожал он плечами. Альберт хмыкнул. Скотины больничные, все слили. Каким образом, непонятно. Но Тихонов как-то способен протянуть свои щупальца куда угодно в этом городе, чтоб его. Впрочем, на Альберте они и закончатся. Нельзя, чтобы про Михаэля узнавали. Ведь он может стать как опасностью, так и оружием. Да и вообще, император настойчиво просил не мучить ребенка. Мучить опасную хтоническую тварь, в целом так себе затея. А тут она еще и маленькая. Банально жалко ребенка. Не надо ему во все это лезть. Не буду. Я клятву давал. Информация пациентов засекречена. Вы же понимаете, что я могу запросить требования, и вы будете обязаны дать показания. Несмотря на угрозы, Тихонов не менялся в лице. Вы же понимаете, что я личный врач императора, и могу запросить у него неприкосновенность. А вот Альберт улыбался, что «будем тратить неделю, пока я мотаюсь туда-обратно, а вы ждете ответа, который не дойдет. Или оставим попытки манипуляции и пойдем заниматься своей работой». Тихонов замолчал. Альберт сдаст пациента, ребенка, такого феноменального, который перевернет мир на уши, если не сойдет с ума и просто доживет. Пха, благодарю за сотрудничество. Тихонов поднялся, отключил микрофон и пошел на выход. О, обращайтесь, поклонился Альберт. Вынюхать врачебные тайны он захотел, скотина. Ага, фуцк йоу, бит час снигга. Альберт, выдохнув от напряжения, все же пошел в комнату Михаэля. Он постучал, зашел и увидел странную картину. Мальчик в одних трусах выполнял упражнение планка и размеренно дышал. По крайней мере пытался. Михаэль, вы что делаете? Тленилуюсь. Укрепляю мышцы. Тванка. Меня спалили за непристойным, тренировками. Спросили, зачем делаю и откуда узнал. Сказал, что от бати. И буду прав. Планку он делал дома, я видел. У него вообще крутые мышцы, рельефные такие. И женщинам нравится. Тоже хочу. Ну а еще это хорошие упражнения для тренировки одновременной медитации и силовых. Только вот до меня окончательно дошло, что мои странности спалили. Не, я, конечно, выгляжу в годик на все 5, но это объяснялось магией-шмагией, и вообще, я хорошенький, не приставайте. Проблемы начались, когда я показался кому-то кроме родителей. Ну да, и ладно бы просто показался. Ну бегает 4-летний карапуз, пусть бегает, главное, что не какается. Вопросы возникают у тех, кто знает мой реальный возраст, а его, увы, знает все больше людей. Тихонов, Альберт, конкретно эти двое сели мне на хвост, они пытаются все разнюхать. Плохо, хмурюсь, идя на первые процедуры с Альбертом, и что делать? Снова ситуация как с батей, рассказать или скрывать дальше. Я не против показывать свою силу и прогресс, но я критически не хочу раскрывать ее источник. Это мое оружие, мой козырь, и они хотят все это разнюхать, да ни за что. Рой, нужно содействие. Максимально скрывай нашу силу, не пались. Пока придержим. Буду стараться. Я кивнул. Пошло серьезное. Мы оказались в кабинете с кучей каких-то огромных аппаратов. У меня взяли кровь и запихнули на стальную кушетку, накрывшую меня стальным же бубликом. Все гудело, тряслось. Регенеративные способности повышены на 26% от немагической нормы, хмыкнул Альберт, больше четверти. Уже в годик. Рой, да ёб твою, обалденно скрываешь, не все я контролирую. Рядом был отец. Блин, где мама? Я сидел и вертел головой, пытаясь найти поддержку и опору, но ее не было. Аркх, ну где она бы меня защитила, а эти два мужика, они меня мучают. Даже батя, встав на костыль, поперся в кабинет, воделать нечего. Они с Альбертом переглянулись. Альберт сделал пометку. Дальше скорость усвоения энергии, важный показатель. Посмотрим, какой предел у его ядра в таком возрасте. Отец кивнул и подошел ко мне. Сынок, сейчас будет немного неприятно. Потерпишь же, немного током поколит, тык-тык-тык. Тик-тик-тик, я неуверенно озирался и повторял за папой. Я чувствую себя настоящим маленьким ребенком, который ничего не понимает. Это не та ситуация, где нужно бежать или бить, адреналин не глушит тревогу. А потому я тревожусь, как обычный карапуз. Меня проверяют, я скрываю тайну, и мне страшно. Где мама? Рой, вот здесь помогу. Меня обклеивают какими-то пластырями с проводками. Вам переливают энергию. Деактивирую часть заряженных частиц. Ай, я зажмурился. И впрямь закололо. Не больно, но блин, неприятно. Батя, когда увидел мою морду, сильно нахмурился и отвел глаза. Возможно, хоть сейчас ты переосмыслишь то, что делаешь. Когда это закончилось, меня попросили посидеть в кабинете. Сижу, жду. Долгое молчание не сулило ничего хорошего. И как же я оказался прав. Хмурые и серьезные, мужчины заходят в кабинет, и Альберт, шагая злобно и очень быстро, тут же начинает проверять аппарат. Провода посмотрел, саму металлическую коробку с пультиками, и даже кушетку. Бред какой-то. Все работает, цыкнул он. Может, вы что-то не нажали? Вы меня совсем за дебила держите? Здесь две кнопки, покачал он головой, хмуро глядя на меня, почему так мало поглощается. Я ожидал наоборот, аномально много. Что-то не сходится. Мне стало не по себе. Отец подошел. Присел, заглянул мне в глаза. Сынок, ты же ничего от нас не скрываешь? Раскрыть. Хотят меня раскрыть. Или уже? Блин. Они поймут, что я обманываю. Они ведь поймут. Папа поймет. Да, он может понять, что я обманщик. Он сдаст меня в детдом. Рой, что делать? Я обманул родителей. Я дурак. Они меня разлюбят. Согласно анализу фильмов и сериалов, здесь либо сдаваться, либо давить до конца. Если я сдамся, то они узнают, что я вру. А там в книжке было сказано, что плохих детей сдают в детдом. Надо давить. Нет, пробубнил я, сжимая футболочку. Пап, не сдавай меня в тетом позалуста. Я шмыгнул. Уже реально без притворства. Отец испуганно повернулся на Альберта. Тот распахнул глаза, будто они наделали что-то плохое. Я же сидел и грустил, понимая, что Рой был прав. Согласно анализу, я плохой мальчик. И если это узнают, меня сдадут в детдом. Как в книжке написано, в книжках не врут. Отец коснулся моего плеча. Сынок, не переживай, никуда мы тебя не сдадим. Мы же тебя больше всех любим. Я виновато смотрел в пол и сжимал футболочку. Все, заканчиваем. Он взялся за костыль и поднялся. Но, хотел возразить Альберт, мы заканчиваем. Процедил он, а голос немного загудел от силы. Пока не надо. Ему год, Альберт. Что на меня вообще нашло? Если есть идеи, предлагай. Как это мягче проверять? Он успокоился и подал мне руку. Пойдем, сынок, мандаринок покушаем. Блин, надо подумать над своим поведением. Да и вообще, наверное, врать плохо. Да, мне вот грустно стало, что я наврал папе. Что-то внутри меня подсказывает, что это путь слабых. Тайны, интриги, вранье, в крайних случаях, почему и нет. Но в основном вранье от слабости. Оно значит, что ты просто не справишься с последствиями правды. Нужно идти с поднятой головой, чтобы шаги землю сотрясали. И тогда плевать на правду, ее и так все примут. Выбора то не будет. С тобой просто не справиться. Пап, пробубнил я, держа его за руку. Я стану самым сильным. Конечно, Мишка, улыбнулся он. Нет, правда. А я и не подыгрываю. Ты правда станешь самым сильным. А мы поддержим. Ну вот, теперь мне еще грустнее. Нет, это не мой путь, сейчас я эту правду сохраню и ничего не расскажу, но лишь до момента, когда смогу справиться со всеми последствиями, и плевать, какими они будут, я адаптируюсь ко всему, ведь в этом мой талант, да, слава богу, тема на этом была закрыта. Мы зашли в папину палату и достали мамины мандаринки. Количество кислоты в них превысило все нормы, и мы погибли на месте. Конец. На следующий день, утром Тихонов вернулся к особняку. Да уж, пострадал дом от Марка. Удивительно, на что способна магия крови в руках, кто он там вообще? Глава службы безопасности на рудниках? Бред. Конечно нет, но правду, увы, Тихонов откопать не смог. Кайзера себе все тщательно почистили. На самом деле частая история. Может, бежавшие дворяне, может, задолжали корейцам. Тихонов уже привык. Рано или поздно вскроется. Куда важнее, что там? Спросил он помощника. Мы откопали нетронутую магическую печать. Теперь точно. Причина обрушения – заклинание бурения. Несложное, но сделано искусно, будто по чертежам обводили. Маг явно использовал его неоднократно и набил руку. Ноль ошибок, либо память фотографическая. Ясно, вздохнул Тихонов, а ведь друг их семьи, археолог. Хах, интересно получается, для Тихонова все давно понятно. Осталось найти этому убедительные доказательства. Врум, вдруг позади раздался рев мотора, громкий, будто от мотоцикла. Мужчина резко оборачивается. На дороге, вдалеке, стоял черный мотоцикл с девушкой за рулем. Да, определенно, фигура явно женская, небольшая. Она была одета в черный мотоциклистский костюм, а голову закрывал черный шлем с имитацией кошачьих ушей. А еще, у него вместо забрала, экран. Экранная панель на месте глаз, а на ней смайлик. Реально, вот такой, что за... Смайлик гаснет на забрале, и, выжав газ, девушка резко срывается. Через пару секунд ее уже не было. Тихонов нахмурился. Ну, во-первых, какого хрена? Очень странное событие. А во-вторых, ему кое-что напомнило. А разве Михаил не говорил про девочку в маске зайки, и про женщину с родинкой, которая сбежала, раз ее фото нет? Может, это мотоциклистка, кто-то из них? Коллега, поможете? Обратился он к помощнику. Приставьте охрану к Михаилу, или наблюдателя. Мне кажется, у него могут возникнуть проблемы. За ним явно кто-то идет. Это случилось неожиданно. На следующий день после смерти от мандаринок я смог отжаться и одновременно втянуть энергию. Да, все-таки вышло. Поздравьте. Оказывается, мотивация нехило так прибавляет к возможностям. Результат оказался феноменален. Тело качалось впервые, и, связанное с ядром, оно отдавало новую энергию. Помните, как я усваивал всего жалких 15%, показатель вырос в два раза, ибо теперь от энергии развивалась и вторая система, физическое тело. Прогресс сдвинулся с мертвой точки. Я смог сделать всего одно такое отжимание, но я уже был на седьмом небе. Я уже мечтал о следующем дне, мечтал о двух отжиманиях, суперкарапуз, но планы поменялись, ведь стоило мне проснуться. Пользователь, спешу напомнить, ваше тело пластично из-за аномально развитого ядра, и вчера вы наполнили его большим количеством энергии. Это дало всплеск в подкожный слой. Чего, Рой, дай проснуться, чего гундишь с утра пораньше, у вас выросли волосы. Сначала я не понял, что он сказал, какая-то научная херня, а потом в голове эхом пронеслась последняя фраза. Я медленно коснулся головы и, там было пусть и чуть-чуть, но мягко, там были волосы. Ох, пилить. Я резко подскакиваю, плюю на тапочки и подлетаю к зеркалу. Смотрюсь, и... в то заха. Так, странно, это странно, так не должно быть. Я же планировал сохранить тайны. Что мне сказать родителям, черт, что это? Так, ладно, ща придумаю, что делать. Главное, чтобы родители не заходили в ближайшие пару ми. Бам, в дверь влетают с ноги. Я испуганно поворачиваюсь. Пришел отец. Сынок, мы с мамой пораньше. У нас хорошие новости. Он замер. Дверь за ним закрылась. Но ненадолго. Бам. Женская нога в колготках выбивает дверь. Мишенька, мы с новостями. Тебя скоро. Он замерла. Дверь закрылась. Надолго. Повисла тишина. Они на меня смотрели. Я, такое ощущение, что смотрел их глазами и прекрасно понимал, что они видят. Они видят, ну, вообще не то, что ожидали. Отец медленно поверчивается на мать. «Дорогая», — нервно улыбнулся он, «Марк, погоди, не надумывай». Она начала махать руками, «Я точно здесь не при делах». «Мама, блондинка». «Отец, брюнет». «У меня же волосы». «Ну что, «Пациенты, готовы к ка?» Весело зашел Альберт и увидел меня. «Фуцкмыас», ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Люди, ответственные за поимку ячейки общества каннибалов в городе Н, будут представлены к награде. Прямой эфир награждения вы увидите на нашем канале. Страна должна знать, что и обычные граждане могут улучшить жизнь империи. Мы должны знать, как выглядит герой. Глава 23. Примерно в то же время, один из дорогих домов города Н, Фицджеральд был одним из немногих, кто смог сбежать. Оглохнув на одно ухо, он смог вырваться из кровавой хватки черноволосого мужчины и шрапнелью пробить ему глаз в ответ. Но толку, он сбежал, и что дальше? Общество в его городе разрушено. Почти все мертвы. Госпожа не отвечает, и вряд ли ответит. Теперь они будут прятаться как крысы, потому что все их связи и ходы разроет сраный Тихонов, неподкупная полицейская тварь. Фицджеральд сидел в своей квартире, подбитый, униженный, жалкий и очень злой. Он знал Теодора, прорычал он, сжимая шприц с обезболивающим. Если он предатель, значит они ходят куда-то вместе. У Теодора нет братьев, отец его особо не выпускает. Значит, налицо полез оскал. Да, точно, садик, да. Если узнаю, в какой садик ходит Теодор. В темной квартире раздался приглушенный, безумный смех. Я сидел в кабинете у Альберта и болтал ногами. Здесь были все, мама, папа, Альберт, собственно. И с одной стороны хорошо, что скоро выписывают, с другой. И все же, они темненькие, закивала мама. Ой, опять как с тем платьем начинается, которое не то желтое, не то синее. Фыркнул отец, они, светленькие, светленькие, золотистого оттенка, и это хорошо, такие красивее, нет, темный, и цвет прикольнее твоего золотистого. Альберт отвлекся от писанины и поднял глаза, посмотрел на спорящих женатиков, а затем на меня, а мне кажутся вообще с голубым отливом, небесным таким, пожал он плечами. Я же, под звук всеобщего обсуждения, сидел с вытянутыми губами и продолжал болтать ногами. Рой, мне как-то не удавалось, но сейчас, наверное, время спросить. А почему, собственно, ну, скажем так, все видят мои волосы по-разному. Гадали, какого цвета у меня волосы? Пха, пха-ха. Прям так взял и ответил. А как насчет разного не ожидали? А вот, со мной не заскучаешь. Я же говорил, ваше тело пластично и подвержено изменениям. Ваши волосы стали продолжением вашей энергосистемы. Грубо говоря, они магической природы. Что с цветом-то? После того, как вы отжались и заполнили тело энергией, активировалось нечто вроде генома, который отвечает за цвет волос. И откуда он? Не могу сказать. Он был неактивен. Но полагаю, что раз оттенок ваших волос зависит от вкусов смотрящего, то похоть, может, поэтому я ощущал от нее опасность. Вы же успели пожать с ней руку. Она могла заранее внести в вас изменения, но не успела их забрать. Полагаю, именно геном похоти создает этот эффект. Какая похоть? Я против секса? Это же противно. Девочки же глупые. Я схватился за голову. Этот геном же что-то еще во мне сломает. Если такие геномы остались, то я смогу их отключить. Если посчитаешь опасностью, вздохнул я. Но вот это что-то ты нифига не посчитал. Да ешкин кот. Ну вот. Как и мечтал, получите, распишитесь. Волосы. Хотел особо не выделяться, быть милым мальчиком. Ага, теперь вместо. Смотрите, лысый будет. Смотрите, разноволосый. Я-то их вижу вообще просто серыми. Без оттенков, бликов и градиентов. Просто нейтральный серый. Скучный даже. Но вот остальные, о, кто на что гораст. Альберту вон, белые с небесно-голубым оттенком видится. Кстати, показательно, что мой отец, черноволосый, и мать видит у меня темный оттенок, а батя наоборот, ему нравятся блондинки, и меня он светленьким видит. Забавно, но так как это снова ни черта не опасно, то здесь и Рой не адаптировался, и врачи не видят смысла меня держать в больнице. Так что да, скоро домой. Доктор, может, вы понимаете, что происходит? Спросила мама. С учетом всех новых данных, полученных за 2 недели в больнице, он отвлекся от заполнения медкарты. Да. Тогда с учетом новых данных, я не понимаю абсолютно ниху. Мама ахнула и резко закрыла мне уши. Что он там сказал? Я хочу услышать и повторить. Плохое, наверное, что-то. Мама разлепила мне уши и в очередной раз пошерудила волосы. Она любила это делать. Блин, такие шелковистые, бормотала она, от бабушки передалось. На этом, выписав направление ходить сюда раз в неделю, меня наконец отпустили домой, без ответов, с кучей вопросов и парой открытий в моей силе. Эх, наконец-то домой, теперь уже волосатым. Ула, дом. Я скинул кроссовочки и побежал по квартире. Миша, не бегать, пригрозила мать, не хватало, чтобы ты вывихнул чего и обратно поехал. Тебя, Марк, тоже касается. Батя оперся о костыль и медленно повернулся на маму. Ха-ха, Аня, очень смешно. Он ну не бузи. Что? Глаз на меня положил. Хе-хе-хе, она начала хихикать. В его глазах загорелось что-то нехорошее. Да, глаза снова два. Правда, разного цвета, один карий, другой голубой. Выглядит просто обалденно. Но вместе нам лучше не появляться, все внимание обеспечено. Котик, я увидел лысое создание, ха-ха, зацени, волосы, а у тебя такого нет. Он сидел на плите и старательно пытался включить нагрев, но я взял его под лапками и поднял. Господи, какая тварь, ну какой уродец, просто мразь, но я все равно его люблю. Интересно, а у него когда волосы вырастут? Я же дождался, значит, и ему не стоит унывать. Сына, через пару дней награду получать, иди стричься, крикнула мать с зала. Да, нас представили к награде. Да, меня тоже. Ход следствия еще идет, но и сейчас всем понятно, что-нибудь там меня, не прилетел бы отец, и не разворошил все это гнездо. Мне дадут медальку, надеюсь шоколадную, как в магазине. Стричься, вздохнул я, глядя в зеркало. За 4 дня волосы отросли уже на несколько сантиметров. Они аномально быстро растут, они за месяц буквально на спине лежать будут. Рой, вы постоянно качаете ядро, и излишек идет куда может, в волосы том числе, они же теперь магической природы. Со злой мордой я вышел в коридор, увидел мать с ножницами и, от неконтролируемой маленькой ярости, первым делом взялся за нож. Не хочу так часто стричься. Я побежал на мать, это отстой, вилните лысину. А-а, да меня-то за что, завизжала она. Тут же на нее прыгает лысый котенок, сидевший за углом. Издав инфернальный демонический звук, он цепляется за ее ноги. Мать снова визжит. «Не хочу стричься, а-а-а-а». «Да уж», — вздыхает отец, — «на войне было спокойнее». На следующий день, садик, в яслях были перемены. С исчезновением негласного правителя и общепризнанного забияки Михаила, некоторые решили, что настали новые времена. Ко всему прочему, на какое-то время пропал и Теодор, но он вернулся раньше Лысого. И пока двоих не было, котя подливала масла в огонь детских интрижек. Те 3 группки, что образовались в ясельной группе, начали распадаться. Дети просто переставали верить в авторитет что Михаила, что Теодора. Особенно когда первый перестал контролировать главную валюту, звездочки. Ну в то, Макфим. К мальчику с жуком подошел другой мальчик, иди с нами иглать. У меня лоботы, а у тебя зуб. Только Мифайлю мы воботов не дадим. Тогда не пойду, отмахнулся он. По тему он же не отбил эти звездочки. И в то, задрал мальчик бровь, он мой блук. Подошедший ребенок не нашел, что ответить. В его глазах Максим, прислужник Михаила. Но чем больше его уговариваешь поменять сторону, тем больше убеждаешься, что они реально друзья. И кроме как с Кайзером, Максим, собственно, больше дружить ни с кем и не хочет. Хе-хе, ты подлиза. Послышался голос Кати, я слышала, ты с ним блузишь за звездочки, тя-тя-тя, вы, банда, вы платив нас, неправда, Максим сердился, правда-правда, закивала она, понимая, что их слушают, только Мифайля теперь не боятся, его давно нет, и он теперь не страшный, и ты тазе, на самом деле Максим, страшный, Михаил его неплохо поднатаскал, даже научил подножкам. Так что он может за себя постоять и к нему никто не лезет. Но вот прям бояться уже нет. Забиякой был именно Кайзер. Но он в больнице уже 2 недели, и никаких новостей нет. Некоторые даже переживали. Но это в прошлом. К его отсутствию все привык. Мифа, неожиданно пробормотала какая-то девочка. И тут кто-то подал неожиданный голос. Немногие поняли, что имел в виду шепелявый ребенок. Мифы какие-то. Древние Греции, первыми повернулись те, кто стоял рядом. Следом, дети в центре комнатки, а дальше, и все остальные. Он стоял там, в коридорчике, возле входа. Ха-ха, смотрите, пришел. Котя чуть запнулась, но все равно сказала, а тебя никто не боится. Да ведь, но ей не ответили. Да и она, такое ощущение, что ответа не ждала. Все ее планы и заготовленные речи куда-то рухнули от одного взгляда на мальчика, по ненависти к которому она скучав уже 2 недели. Михаил неуверенно шагнул в комнату. «Вау!» — громко прошептала та же девочка, зелененькие. Кайзер вернулся. Лозовенькие, кричала девочка. Зиёнинкит, дула. Девочки начали драться. Ну как, жестко махаться плюшевыми игрушками. Физического урона не получали, зато моральный вполне. Я же сидел возле окна и косился на остальных. Что там говорил Максим? Группки разделились. Ну что-то, судя по миллиарду детей вокруг меня, микробы собрались обратно в одну большую колонию. Как у куколки, какая-то наглая девочка без зазрения совести трогала меня за голову, такие мягенькие. Выражение на моем лице сугубо каменное и картофельное. У Максима тоже. Мы буквально те две смешные статуи с каменными лицами. У Олега, кстати, примерно такое же, хотя он жук. Детки, не приставайте к Михаилу. Зашла воспитательница. Леди должны быть неприступны и недосягаемы. Это вас должны добиваться и вам уделять внимание. Плюс, нарушать личное пространство некрасиво. Девочки ее услышали, вздохнули и, получив морального поджопника, неуверенно от меня разошлись. Воспитательница кивнула, огляделась и подошла ко мне. Хаем, она начала жамкать мои волосы, и впрямь как шелк, темненькие такие. Эй, не тесно, тё за фигня, девочки затопали ногой. Вы же говорили о леди, а сами-то, да, имею право. Женщина гордо вскинула голову, и вообще, все бегом одеваться, у нас игра на улице. Да, вот, за этим и пришла, она кивнула и вернулась к разглядыванию моих волос. ХММ, что за шампунь, на улице я смог спрятаться в кустах, чтобы на меня никто не смотрел. Это было наше с Максимом тайное место, тут он Олега и нашел. Теперь это наша база, наконец-то. Пробубнил я, лучше бы лысым оставался. Ага, поддержал меня друг, как яичко. Мы оба вздохнули. Ничего, думаю, через пару дней привыкнут. Максим еще в больнице рассказывал, что меня тут уважать перестали, и общаться теперь не будут. С одной стороны я напрягся, с другой тоже напрягся. Думал, как решать вопрос, а он решился сам собой, нужно было всего лишь отрастить волосы. Правда, теперь меня не боятся, а разглядывают и трогают. Теперь я не страшный злой босс, а нифига какой миленький. И уж не знаю, что лучше. Врум ммм. Мы услышали громкий рев двигателя. Наши мальчишеские обезьяньи мозги активировались одновременно, и мы тут же вздернули голову в сторону звука. Поначалу видели усатого седого мужика, который смотрел в сторону садика. Но фиг с ним. Там дальше черный мотоцикл ехал, а на нем девушка, вся в черном, крутая такая, и в шлеме. Ао, уа. Мы взяли палки и начали бить куст. Мужской пол видит девочка на мотоцикл. Мужской пол радоваться громкий звук. Мужик, кстати, нас из-за этого заметил. Увидел меня и Максима, и хмуро посмотрел. Мама говорила от таких подальше держаться. Иу, хватит на нас смотреть. Котя, однако, его тоже увидела. Фу-у-у, страшный взрослый. Госпоза воспитательница, на нас смотрит дяденька. Я удивился. Ей настолько плевать, кому жизнь портить. Хотя нет, не плевать, я на первом месте. Мотоциклистка, кстати, нас тоже заметила, тоже повернулась, присмотрелась и уехала. А вот мужик остановился. Иу, мальчик видеть усатый мужик, мальчик переставать радоваться. Мальчик хотеть девочка на громкий мотоцикл обратно. Мальчик грустить, счастливый звук больше не издавать. Эх, мы в унисон вздохнули. И все же, что это за люди? Господа и дамы, минуточку внимания, у нас гость, полковник Сидоров, он расскажет вам о правилах безопасности. Я закатил глаза, спасибо, что не Тихонов, конечно, но что-то мне подсказывает, что группа полицейских в нашем садик не просто так появилась. Я посмотрел на Теодора, он мало того, что в целом притих, так сейчас и вовсе поджался. Видимо, обычные дети с тем, что мы пережили, особо не справляются. Интересно, он успел съесть человека? Общество же развалилось, вряд ли они вообще между собой теперь контактируют, с учетом, как я их всех спалил. Хе-хе, уродцы, страдайте. Итак, здравствуйте, дети, меня зовут. Мы сидели в классе и слушали дядю, он говорил базовые вещи: не разговаривать с незнакомцами, подарки не принимать, не ходить и так далее. На вопрос Максима, а если зовет красивая тетя, ответ был четкий: тоже нельзя, господин Славенцев, вздохнул полковник. Я Смоленцев. Ну да, знавал я одну красивую незнакомую тетю, вспоминать не хочется. Хотя ладно, вру, хочется. Она же красивая. Но вот встречаться точно нет. Первого раза хватило. Прости, тетенька, мы не можем быть вместе. В то с лицом? Спросил Максим. Женфины. Иу. Короче, весь урок провели за лекцией. неплохо. Дальше, к сожалению, я наблюдал эти гнусные полицейские рожи на протяжении всего дня. Зачем, почему, могу лишь гадать. И ох, как хорошо, что они были. Ведь дальше, пришло время уходить. День прошел странно, но не криминально. Даже на мотоцикл посмотрели. Вырасту, куплю такой же. Если бы меня еще не трогали все, кому не лень. Госпожа Анна, а чем вы обрабатываете волосы вашего сынишки? К маме подошла другая мама. Моя доченька все уши прожужжала, обзавидовалась. Ну, Эмма, я не обзавидовалась. Ой, знаете, это все гены. Мама самодовольно поправила свои волосы. Я на нее покосился. Вот уж кто любит откусить кусочек халявного сыра. Мать, у меня с твоими генами они вообще не росли. Я обулся, и мы вышли на улицу. Мама взяла меня за руку. Может, прогуляемся? Такая погодка хорошая. Мама пожмурилась на солнышке, как котик. А это момент истины. Давай в книжный зайдем? Ну давай, почему нет? Вот оно, вот оно. Я прошел момент, когда меня считали мелкой глупой личинкой. Меня поведут в книжный магазин, и у меня не будут их отбирать. Если я достиг такого прогресса всего, считай, парой книг и статей то, что будет в библиотеке. А ох, да, спасибо, заулыбался я. Хе-хе, какой ты милень. На краю зрения что-то мелькает. Человек, огромная скорость, слишком поздно. Мужик влетает в мать плечом и сбивает ее с ног, толкая прямо на проезжую часть. Машина, которая уже разогналась с парковки, начинает сигналить и резко выворачивает в бок, врезаясь в другую. Мама даже не успела пошевелиться, как в сантиметре от ее лица прокрутилась шина. Она застыла с распахнутыми глазами, парализованная резким страхом. Все это произошло за секунду, но я это видел отчетливо, ибо мозг разогнался до предела. Попалась, рогатая дрянь. Меня схватили за руку. Твой голос я запомнил навсегда. Мои мутировавшие глаза видят мужчину сбоку. Седой, усатый, не узнаю, но голос, напоминаю. Голос похож на мужчину в маске, к которому леди в белом обращалась Фицджеральд. Его же и видели на улице днем. Хватка на моей руке сжимается, и я чувствую, как начинает жечь и колоть. Это ты? Прорычал я, недобитое мясо. Т-Т-Л-К-Н-У или мою МТ мягкий знак. Вы вошли в состояние энергопсихоза. Сила равна 16-летнему возрасту. 2 минуты до смерти. Мужик хмурится от волны психоза, а я бью по его запястью и выбиваю хватку. Ярость меня переполняет. Я напрягаю ноги и со всей силы влетаю плечом в живот мужика, сбивая его на метр назад. В глаза немного темнеет. Вывих плечевого сустава. Пользователь, помните, что у вас сила, но не прочность. Боли я не чувствовал из-за психоза и адреналина. Фицджеральд же все прочувствовал. Каха, кашлянул он, мелкий выродок. Он со всей силы бьет меня ногой в грудь. Веса во мне минимум, стойка неудобная, а магию он явно вложил, и потому меня просто сносит к чертям. Я бьюсь спиной о стену и тут же закашливаюсь. Кха, кха-кха-кха, ка-ха-ха, воздуха. Не хватает воздуха, не могу вдохнуть, в солнечное сплетение попал, черт, не могу вздохнуть, бах-бах-бах, тут же послышалось 3 выстрела, я поднимаю голову и вижу, как полицейский выхватил пистолет и стрельнул прямо в Фицджеральда, так вот зачем они здесь, они подозревали, но мужик выставил руку и поймал пули в какой-то барьер, в котором они и застряли, кха, снова кашляю, чувствуя привкус крови во рту, давайте, кричит Фицджеральд, я замечаю, как из разных уголков мелькает магия, и в полицейского полетели заклинания. Кристаллы, огненные хлысты, что-то еще. 4 атаки, их 4. Этот выродок нашел еще 4, кто согласился на меня напасть. Плохо дело, сжимаю челюсти, поднимаюсь. Все это произошло за доли секунд, и потому моя мама только сейчас начала реагировать. Это было реально моментально. Они знают, как я выгляжу. 5 человек. Теперь они знают, кто именно виноват в развале их культа. Но, их всего 4. Расправлюсь с ними, навсегда отрежу себя от общества. Я ни с кем больше не разговаривал. Только леди в белом может объявиться, но кроме нее, только эти 5. Сегодня покончит либо со мной, либо я с каннибалами. Но как, черт возьми, Миша, крикнула мама. Не позволяю себе отвлечься, и это спасает жизнь. Я вижу, как мелькает магия и отскакиваю в сторону. Бах, асфальт взрывается. Позади выходили дети с родителями. Они тут же завизжали и побежали обратно. Слышу выстрелы. Полицейский не умер. Его окружает щит. Бам-бам-бам. Слышу вскрик и падение. Одного застрелили. Не глупи, Михаил. Взрослые помогут. Просто выживай. Зарубил я себе. отпрыгиваю. Фицджеральд бежит на меня и начинает колдовать. Стреляет ледяной шрапнелью, промахивается, но та прорастает ветвями и начинает гнаться за мной, пытаясь зацепиться за ноги. Да что за заклинание такое дебильное, но вроде получается. Вроде. Ха-ха. Кашляю кровью, не замечаю бордюра и запинаюсь. Я падаю. Ох, су. Ха-ха-ха-ха. Меня тут же хватают за горло. Я пытаюсь вырваться, но хватка была такой сильной, что еще чуть-чуть, и мне просто переломит мою мелкую, детскую шею. Я захрипел, теряя кислород. Но адаптации не было, хватку разжали. А ну, всем, стоять! Заорал Фицджеральд. Он обошел меня со спины, снова сжал шею и приставил пистолет к голове. Сердце пропустило удар. «Миша!» – закричала мать и тут же достала телефон, начиная не глядя там что-то набирать. «Если вы хоть раз стрельнете, я его прикончу». Полицейских было уже два, и оба целились в кусты, откуда их обстреливали каннибалы. Но как только меня взяли в заложники, они замерли. «Положить оружие! Живо!» Они медленно кладут пистолеты. Минутой 10 секунд до смерти. Выдыхаю. Энергопсихоз утихает. «Черт-черт!» Мама закончила со звонком. «Что тебе надо, пожалуйста, отпусти его, пожалуйста!» Кричала она. «Что мне нужно?» Прорычал старик. «Мести. За разрушение всего, что мы строили. Мне нужна месть. Мне тычут пистолетом в висок. Нет!» Она рвала горло в крике. Я замер. Застыл. Страх меня парализовал. Я не знал, что делать. Я пытаюсь найти выход, но все, что бы я ни придумывал, ведет к выстрелу в голову. Ни психоз, ничего не поможет. Как здесь вообще найти выход? Этот ублюдок просто может свернуть мне шею. До этого мне везло, я мог подготовиться, но сейчас меня заставили врасплох, и я ничего не могу. Убьют, меня убьют, застрелят, черт, черт, думай, думай. Раздается щелчок, это взвели курок. Он сейчас выстрелит, он сейчас выстрелит. Пора платить, оскалился мужик. Нет, не, стой, мама побежала. Если не я, то никто. Меня запомнит как. Врум-мм, и тут раздался рев мотоцикла. Я слышу лязг цепи. Хлесткий удар. Бабах. Хлыст разрывает воздух. Над головой проносится раскаленный металл, а за ним вопль. «А-а!» – закричал Фицджеральд. Меня заливает кровью, и я вижу, как падает оторванная рука с пистолетом. Медленно поворачиваюсь. Она. Это была она. Та девушка на черном мотоцикле. Она стояла с раскаленной, горящей цепью в руках и смотрела на мучения вопящего старика. Просто стоит и... Ой, а где она? Слышу шаг позади. Резко оборачиваюсь. Девушка уже была в метре от меня. Черный шлем склонился ко мне. Я чувство, будто меня дырявит не два, а сразу сотни глаз, будто за этой чернотой забрало что-то очень нехорошее. Я сглотнул. «Михаэль Кайзер», раздался женский, достаточно молодой голос, а ее забрало загорелось, имитируя лицо смайликом. «Да-да, ясно», вздохнула и смайлик пропал, дебильная фамилия. Она выпрямляется и оглядывается. «Теперь я не заложник», так что полицейские моментально подхватили пистолеты. Но направили они не на культистов, а женщину за мной. «Отойти, живо». Картинка на забрале сменилась, дегенераты. Она легонько махнула рукой, и пистолеты просто расплавились. Вот просто растеклись. Все, культисты в кустах же посчитали, что это идеально время для атаки. Зря. Девушка моментально раскрутила цепь и отправила в полет. Бах. Культисту снесло голову, а его мозги разлетелись по парковке. Взрыв башки был слышен на всю улицу. Че что за? А-а-а. Завопил второй в кустах. Десятки раскаленных цепей вылетели из-под земли, прямо под мужиком, и схватили его за конечности. Девушка сжимает свою цепь, дергает на себя, и врага вбивает вниз, переламывая все кости. Он то через землю пройти не смог, остался третий, он даже вздохнуть не успел. 10 кругов ада, девушка щелкает пальцами, мужика просто выворачивает и разрывает изнутри, его труп падает, моментально загорается и начинает плавиться, исчезая под землей в форме булькающей, вопящей жижи. Нет. И вот, позади послышался голос последнего выжившего, девушка поворачивается. Кто? «Кто ты такая, дрянь ты вс испортила?» – закричал Фицджеральд, направляя на нас оставшуюся руку. Из земли тут же выскочили цепи и также схватили врага за горло, руки и ноги. Она ими управляли будто мыслью, будто ей ничего не надо, чтобы призвать их где угодно и сковать врага. Я не знаю, восхищаться или ужасаться, что это за мощь такая, она же его сейчас убьет. Так, а это плохо. Она не должна его убивать, только не она. Не помню, чтобы разрешала открывать рот. Она сжала цепь, молчать, мертвый кусок. Бах-бах-бах, раздается три выстрела. Один летит мимо, но два, грудь и голова. Пули пробивают Фицджеральда. С головы потекла струя крови, а тело обмякает, медленно заваливаясь назад. Девушка поворачивается на меня, смотрит на пистолет в моих руках. Запястья болят, кости трещат, кожа даже порвалась от трения. Но я очень доволен. С плеч упал груз. Это я должен был его убить. За маму, сюка, процедил я. Все, закончилось. Фух, теперь можно и. Картинка на забрали меняется, и девушка без каких-либо зазрений совести просто поднимает меня за шиворот. А ну отпусти. Я замахал руками, я тебя сейчас. Пытаюсь наставить пистолет, но он снова тут же плавится. Ай, выпускаю из рук, пока не обжегся. Я не сдамся просто так. На, павучий, отпусти. Я замахал кулачками, пытаясь ударить по шлему. Девушка внимательно и молча на меня смотрела, а затем... Ха-ха-ха, маленький, наглый ублюдочек, мне нравится. Оставляем, рассмеялась она. Раздробить череп цепью, связать кого хочешь силой мысли, расплавить пистолеты взмахом руки. Да я тебе такое ща покажу, сволочь. Плевать кто ты, хоть божество, я никогда не сда. В этот же момент я слышу звук телепортации и вижу, как прилетает отец вместе с Максом. Так вот кому мама звонила. Ха-ха, батя, добей ее, давай, загаси эту наглую тетку. Че, что вы делаете? Послышался голос мамы. Девушка, все еще держа меня как диковинную злую зверушку, поворачивается и стягивает шлем. Золотые длинные волосы упал на спину, и на свет показалось лицо. Овальное, молодое и очень красивое, с аккуратным носиком и губками, и алыми глазами с вертикальными зрачками. Мама замерла, застыла. Ее парализовал шок, как и отца. Я не понял почему, а потом понял. «Бэб-бабушка», — пробормотала мать. Отец побледнел. Я же повернулся на державшую меня женщину, а на плече у нее сидел черный пушистый кот, который только что появился. «Простите, господин», — виновато пробубнил он, — «он сама вас нашла».